Глава 25. «Поживем, увидим». Давид бросил телефон на кровать, а после резко открыл дверцу шкафа и достал оттуда одежду. Утренний кофе, завтрак, новости от парней, обычная ежедневная рутина достала до жути. Скорее бы вечер. Ну или какое новое дело, чтобы кости размять. У демона важная встреча, и Давид вызвался лично сопроводить парня. Все лучше, чем в мотеле просиживать штаны и от безделья на стенку лезть. Да и развеяться не помешает, время довольно быстро пролетает, когда не обращаешь на него внимания. Настроение супер, предчувствие опасности уже маячит на горизонте, а адреналин мощной лавиной уже бежит по венам. «Сегодня погуляем?» — Арсен уселся на байк, вертя в руке шлем. «Да», — зарычал Димон, глядя на шефа. «Да, Натаныч, ты гоняешь сегодня?» Только этому амбалу мужчина позволял называть себя Давой. Ненавидел это сокращение, бесило оно его неимоверно еще с детства. Кто бы другое назвал, сразу бы в рожу прилетело. А с Димоном у них давняя и крепкая дружба. Еще с юных лет. Столько вместе прошли, что многим и не снилось. Именно Давид притащил сюда этого парня, когда бес его самого взял на работу. И только Димке доверяет на все 100, как самому себе. «Посмотрим». Давид надел шлем и первый надавил на газ, давая парням зеленый свет. Рев моторов разорвал вечернюю тишину, и через пару минут после колонны остался лишь шлейф пыли. Сегодня у парней развлечения, можно оторваться, так как шеф дал добро. Да и олухам Марка пора наглядно продемонстрировать, чего они на самом деле стоят. Деньги, кстати, тоже лишними не будут. А девочки какие там симпатичные. Уже заранее слюни текут, как представят длинные ноги очередной блондинки или брюнетки на своих плечах. Сначала, конечно, коленки, сжимающие бедра, когда малышка сзади на байке сидит, а вот потом... Шум, толпа народа, в общем, как обычно бывает здесь. Парней во главе с Давидом встретили гулом, провожая их взглядами. «Вы сегодня в полном составе». Крот первым подлетел к монстру, когда тот шлем снимал. «Как настроение?» — протянул руку, которую мужчина пожал в ответ. «Шикарно!» — с издевкой ответил Давид, не желая вдаваться в подробности. «Марк здесь?» «Ага!» — Крот нагнулся к своему собеседнику поближе. «Уже 2 раза спрашивал про тебя». «Скажи ему, что я уже здесь!» — снова съязвил, перекидывая ногу через байк. «Пусть порадуется!» «Тварь!» — мысленно закончил, наблюдая, как Крот резко рванул с места. «Вот ведь та еще крыса, мать его! Хочет быть хорошим и вашим, и нашим. Нет, понятное дело, у парня вроде как должность такая, нейтралитет поддерживать. Только все равно Давида подобные типы бесили неимоверно. Проще не обращать внимания, но всегда держать ухо востро». «Да, Натан, штукаря должишь?» Димон подошел к шефу, пока тот рассматривал толпу. «Этот упырь Богданчик решил ставки поднять», — фыркнул парень и чуть ли не сплюнул. «Видал, какой байк себе купил. Думает, придурок, что сделает меня». «Ты бы поаккуратнее», — Давид залез во внутренний карман и достал оттуда деньги. «А то отрабатывать заставлю». «Да иди ты», — скривился Дима, вспоминая тот единственный раз, когда все-таки заставил. Больше, конечно, прикалывались, нарядив Димку фартук официанта и заставив заказы клиентам разносить. А чаевых сколько было? Девушки, особенно женщины постарше, активно платили накачанному парню 2-метрового роста в одном фартуке поверх джинсов. Изначально Давид хотел, чтобы Димон и их снял, но грозный рев «разорву нахрен» все-таки усмирил пыл начальника. «Боди любит углы срезать». Натанович посмотрел в глаза своему другу. «Разочек подрежь его». Паузы и только им понятные намеки. «Аккуратненько». Дмитрий кивнул, а после направился к байку. Веселый заезд предстоит. Адреналин в крови уже не просто зашкаливает, он рвется наружу ярким фейерверком и полным удовлетворением. Димон — парень смышленый и хитрый, несмотря на свою внешнюю простоту. Цепкий взгляд ловит каждую мелочь, да и с опытом полный порядок. Даже новый байк Богдану не помог. Под гром аплодисментов толпы, а также нецензурных выражений парней Марка, Двухметровый красавец Дмитрий первым приходит к финишу. Снимает шлем, целует одну из блондинок, которые кинулись к победителю и с довольной физиономией слезает с байка. «Твои парни сегодня в ударе», — Марк материализуется у Давида за спиной. Правда, эффект неожиданности все равно не получается. Монстр его услышал, но виду не подал. «Зачем человека лишать иллюзий?» «Как насчет нашего договора?» Боковым зрением видит, что Марк поравнялся с ним. «Где твой паренек?» Поворачивает голову в сторону своего соперника. «Кстати, откуда он взялся? Что-то раньше я его не видел». «Сегодня увидишь». Марк расплылся в ехидной улыбке. «Будет тебе, паренек», — похлопал Давида по плечу. «Ну точно какой-то подвох. Не просто так он улыбки расточает, хотя глаза громко кричат. Тебя ждет сюрприз, монстр, ты еще у меня попляшешь». Причем этот самый сюрприз, в общем, явно пакость какая-то, хотя Марк на другое не способен. 5 минут 10. И будто молния ударила Давиду в голову. Не просто увидел, почувствовал, как нарастает напряжение. Голову резко в сторону повернул и не ошибся. Толпа расступилась, а парень на спортбайке медленно двигался по дороге к Давиду под его внимательным и цепким взглядом. Что-то не то в этом пареньке. Какой-то он неправильный. Давид рассматривал, пытаясь понять, что же его так сильно напрягает. Байк остановился недалеко от него. Водитель повернул голову в сторону мужчины. «Шлем снимай», — скомандовал Давид. «И условия свои назови». Пауза, минута, может, даже две. Молчание затягивало, а толпа замиранием наблюдала. Паренек перекинул ногу через байк, руки потянулись к шлему, и ночной город разорвали сирены приближающихся полицейских машин.